Молю, мой друг, услышь меня, и веру на сердце храня, почуй душой, куда ведет сих слов мистичных хоровод. Француз-творец, тебе гонец, счастливую весть в один конец несет на бликах своих крыл, тебя чтоб голос пробудил. Нам снова жить всем в самом деле. Ты детство все провел в Марселе. Ты память ведь о том хранишь. Тебя всегда манил Париж. Париж, Париж, прекрасный град. О, как ты был ему все рад и как воспеть его сумел. Да-да, я это подглядел. Творцом ты был иного рода. Средь спящих всех, как Квазимода. Душе намеков от есть сальдо. С тобою жила Эсмеральда. Ты был французом, да, да, да. И твоя светлая звезда готова вновь уже взойти. Нам вместе всем идти в пути. Париж, Париж, чудесный град. Его собор ты видеть рад, все наслаждаясь видом сим. Мы прошлую память пробудим. О да, прекрасен тот собор, но скачет мир во весь опор, и мы с тобою на конях должны быть снова при делах. Я говорю то неспроста, собор то Матери Христа. Ну как, ты чувствуешь сей стих? Она живее всех живых. Писатель ж слово шпагой бьется, и слово в души ваши льется. Читая строки, чувствуй шире, у нас всего ведь по четыре. Ангелы света, ты слышишь, пропели, снова мы живы, о да, в самом деле. Память веков мы в сердцах все храним, снова живет в мире сём Серафим. Чудо Господне и звездный поток, к сердцу прижал ты сей странный листок. Снова спустились, братишка, мы с неба, топим любовью сугробы и снега. С верою в чудо ж доскочим до рая, звезды душою в пути собирая.